4:25 до полудня. Комната Эри Асаи. Телевизор включен, по ту сторону экрана стоит Эри в пижаме и смотрит сюда. То и дело встряхивает головой, откидывая челку со лба. Прижимает ладони к стеклу и без остановки что-то говорит. Так человек, угодивший в пустой резервуар океанариума, пытается сквозь прозрачную стену хоть как-нибудь передать посетителям, что с ним произошло. Только слов не слышно. Ее голос не может поколебать воздуха по эту сторону стекла. Тело Эри, похоже, совсем плохо слушается. Руки-ноги двигаются слабо и неуверенно. Слишком долго она проспала, слишком глубоко. И все-таки она пробует объяснить, что случилось. Несмотря на страх и растерянность, изо всех сил старается подобрать какое-то объяснение ситуации, в которой находится. Мы видим, как отчаянно бедняжка пытается, но не слышим ни звука. Она не кричит, не умоляет немедленно бежать и спасать ее. На крик и мольбу не осталось сил. Да и кричи, не кричи, ее голос все равно не долетает сюда, и она уже сама это поняла. Ее цель сейчас — обратить в слова то, что видят ее глаза и чувствуют тело, и выразить это как можно понятнее. Наполовину для нас, наполовину для себя самой. Задача непростая. Девушка двигает губами, как в замедленном кино, будто говорит на иностранном языке, короткими фразами, вставляя паузы между словами и подчеркивая эти паузы всем лицом. Мы пробуем читать по ее губам, но отделить паузы от слов нелегко. Реальность утекает меж ее пальцев, словно песок в часах, и время не на ее стороне. Наконец она выбивается из сил и замолкает. На одну тишину накладывается другая. Эри стучит кулачками по стеклу, пробует все, что можно, но мы ничего не слышим. Ясно одно. Эри видит эту, реальную комнату через стекло экрана. Мы догадываемся об этом, заметив, как двигаются ее глаза. Ее взгляд перемещается с предмета на предмет совершенно осознанно. Она смотрит на стол, на кровать, оглядывает книжные полки. Вот комната, в которой она должна сейчас находиться. Вот постель, где она должна видеть весь этот дикий сон. Но стеклянная стена не дает ей вернуться. По нелепой случайности или по чьему-то злому умыслу она переместилась во сне сюда, в эту комнату за стеклом, и не может отсюда выйти. В глазах Эри — одиночество озера, над которыми нависли свинцовые тучи. К величайшему сожалению, что тут еще сказать, помочь ей мы не способны. Как уже сказано, мы здесь не более чем точка зрения и не можем влиять на события, который наблюдаем. Но все-таки думаем мы, кто такой человек без лица, что именно он сделал с Эри Асаи и куда исчез. Пока мы зависаем в ожидании ответов, экран вдруг начинает барахлить. Опять наползают помехи, силуэт Эри размывается, теряет форму. Заметив, что с ее телом творится что-то неладное, она испуганно оборачивается, озирает комнату, в которой находится, смотрит на потолок, затем себе под ноги. Замечает, как искривляются ее руки, а тело теряет резкость и цвет. Лицо перекашивает паника. Что происходит? Вой помех нарастает, словно где-то в горах поднимается дикий ветер. В неведомой цепи, связывающей тот мир и этот, вот-вот оборвется контакт, а с ним и существование Эри Асаи в этой реальности. Ее тело, как реальный объект, потеряет последнюю видимую оболочку. «Беги!» — кричим мы, не помня себя, позабыв главный принцип закона нейтрального созерцания. Разумеется, Эри не слышит, и все же, почуяв неладное, срывается с места и куда-то бежит, вероятно, к дверям. Ее фигурка исчезает из телевизора. Экран раскалывают поперечные полосы, изображение темнеет с каждой секундой. Точно в предсмертной судороге кинескоп сжимает картинку до маленького окошка, и комнату затапливает вязкая черная мгла. Информация превращается в му, пространство теряет измерение, смысл распадается, мир исчезает. И остается лишь бесчувственная тишина. Другая комната, другие часы, круглый циферблат на стене, стрелки показывают 4:31. Мы на кухне Сиракавы. Сам Сиракава, ослабив галстук и расстегнув ворот сорочки, сидит в одиночестве за столом и поглощает йогурт. Без блюдца, без стакана, зачерпывает ложечкой с пластмассовой банки и отправляет в рот. На столе включен портативный телевизор. Рядом с йогуртом пульт дистанционного управления. В телевизоре океанское дно. Странные формы животные ползают туда-сюда по экрану. Красавцы и уроды, хищники и вегетарианцы. Те, кто жрет, и те, кого пожирают. Маленькая исследовательская субмарина — последнее слово хай-тека. Мощные прожекторы, выносные камеры на ловких манипуляторах. Научно-популярная передача «Жители подводного мира». Звук выключен. Облизывая ложку, Сиракава пристально смотрит в экран. Однако мысли его заняты совершенно другим. Он думает о взаимосвязи процесса и мысли. Мысль порождает процесс, или из процесса рождается мысль. Глаза его направлены в телевизор, но смотрят на что-то другое, далеко за экраном, в километре или двух отсюда. Наконец он оборачивается к часам на стене. Стрелки показывают 4:33. Секундная стрелка плавно бежит по циферблату. Мир неустанно несется вперед. Причины без остановки рождают следствия, которые оборачиваются очередными причинами. Эта логика не прерывается ни на секунду. По крайней мере, пока.